Глава 27. Где дракон в ярости? Дракон отреагировал на мое признание первобытной яростью. Я и прежде видела Кайвина злым, но таким никогда. Зарычав, он сжал кулак и ударил по ближайшей стене. Замок содрогнулся. Пол и тот покачнулся под ногами, словно я стояла не на твердом камне, а на палубе корабля. От места удара пошла трещина, а Кайвин даже не поморщился. Еще пара таких ударов, и потолок рухнет нам на головы. Первой не выдержала Джеймина. Взвизгнув, она кинулась в купальню. Кажется, жених ей резко разонравился. Следом за ней сбежали слуги и стражи. Жрец и тот предпочел ретироваться. Я моргнуть не успела, как мы с драконом остались наедине. Кайвин двинулся на меня, его кулаки все еще были сжаты. Сомневаюсь, что он бы ударил, но проверять я не стала. Бросилась на утек. Мимо дракона, прямиком к двери в коридор, а там, куда глаза глядят. Никогда я так быстро не бегала. Страх гнал меня вперед, лучше гончий. Быстрее, еще быстрее. Но что толку? Дракон все равно догонял. Как бы я ни старалась, от него было не скрыться. Тратить силы на смену обличий не стала. В этом не было смысла, дракон найдет меня по запаху. Теперь, когда он в курсе, кто я, ему даже проще. В голове не укладывался поступок Джеймины. Хотя, по ее мнению, мои попытки спасти ее из лап дракона скорее предательство, чем помощь. Надо было устроить ей экскурсию в гарем. Жаль, ни времени, ни возможности не было. Впрочем, теперь она уже не горела желанием забрать дракона себе. Как же непостоянно ее девичье сердце. «Стой!» — за спиной раздался рев. Кайвин разучился нормально говорить, только и делал, что рычал. «Все равно не уйдешь! А так ты злишь меня сильнее!» Может, он и прав, но я похолодела от ужаса при мысли, что столкнусь с ним лицом к лицу. Сильный, огромный, невменяемый от ярости дракон — последний, с кем я хочу общаться. В какой-то момент я с удивлением поняла, что направляюсь в гарем. Ноги сами привели сюда. Сворачивать было поздно. Я неслась прямиком на дверь, охраняемую стражами. Поначалу они заградили мне проход, но прежде чем я отчаялась, стражи резко побледнели, бросили алебарды и кинулись в разные стороны. Я не обольщалась. Их напугала вовсе не моя скромная персона. Они увидели преследующего меня дракона. Судя по топоту, он как раз появился из-за поворота. В итоге я ураганом ворвалась во внутренний дворик гарема. Вот только дверь, которую толкнула на бегу, замедлила меня. Совсем немного, на какие-то считанные мгновения, но дракону этого хватило, чтобы нагнать меня. Глупо было надеяться сбежать от него. Он быстрее и ловчее за счет звериной сути. Я ощутила, как горячая ладонь коснулась меня между лопаток. Кайвин хотел схватить, не получилось. Я дернулась вперед. Захвата не вышло, но на ногах я не выдержалась. Потеряв равновесие, налетела животом на бортик фонтана. В воду не упала, но брызги сверху окатили. Инстинкт привел меня в гарем. Я надеялась, что, напомнив дракону о женах, вызову чувство вины. Но оно явно не знакомо этому монстру. Настигнув добычу, он довольно рыкнул, а после схватил меня за плечо и рывком развернул к себе лицом. Теперь я оказалась прижата к бортику поясницей. Кайвин не позволил мне подняться. Нависнув горой, он крепко удержал меня за плечо, словно боялся, что я растворюсь. И я могла бы сменить обличье, стать меньше и выскользнуть из его рук, как песок сквозь пальцы. Но это приведет лишь к очередной погоне. На свободу все равно не вырваться. Я решила не тратить силы попусту, а быть смелой и встретиться с кошмаром лицом к лицу. Никогда прежде я не видела человека с глазами дракона. Вертикальные зрачки вкупе с налитыми кровью белками смотрелись чудовищно. Значит ли это, что сейчас передо мной зверь, а не человек? Если так, то я пропала. Со зверем невозможно договориться. У него своя правда. В его глазах я наглая обманщица и предательница. Ничего хорошего меня не ждет. Но даже сейчас, когда монстр нависал надо мной и скалился, я не могла не заметить, какой же он красивый, когда злится. Вот и все. Метка окончательно захватила мой разум. Только ею можно объяснить подобные мысли. Не желая поддаваться ни метке, ни тем более дракону, я забилась в попытке освободиться. молотила кулаками по груди и плечам Кайвина, задевая воду и поднимая сотни брызг, дергала ногами, метя в самое уязвимое место на теле мужчины, но не доставала. Клятый дракон накрепко прижал меня к бортику, не извернуться. Сражаясь со мной, Кайвин придвигался все теснее. Он пытался схватить и удержать мои руки, чтобы остановить град ударов, но я уворачивалась. Это была яростная, но короткая борьба. Мои силы быстро иссякли. Бить Кайвина было все равно, что стучать по каменной стене, кулаки в кровь, а на стене не вмятины. В отчаянии я призвала помощь. «Брунхильда, вселись в меня!» «Понятия не имею», — кричала я вслух или про себя. Главное, меня услышали. Тело прошило знакомая дрожь, и уже следующий удар в плечо дракона вышел ощутимым. Кайвин пошатнулся и зарычал. Не понравилось ему, что жертва сопротивляется. «Я оторву твою дурную башку, драконище!» — пообещала Брунхильда и кинулась в бой. Очередной удар пришел Кайвину в живот. Он ненадолго согнулся, когда снова выпрямился, уже не церемонился. Вскоре я поняла, что даже воительнице не тягаться с драконом. В прошлый раз Кайвин не хотел навредить избранной. Сейчас его ничего не сдерживало. Извернувшись, он поймал мою руку, ту самую, на которой был перстень, а после буквально сорвал реликт с моего пальца, лишая меня поддержки духов. Следом он схватил вторую руку, на этот раз, чтобы проверить метку. Он явно надеялся, что она исчезла после того, как я вернула истинный облик. Но нет, метка была на месте. Ее наличие озадачило дракона. Одновременно устав, мы замерли. Запыхавшись с мокрыми волосами и одеждой, прижатые друг к другу, мы тяжело дышали. Моя грудь вздымалась от глубоких вздохов, упиралась в грудь Кайвина. Мы были чересчур близко, непозволительно, опасно близко для тех, на кого действует притяжение. К счастью, дракон был слишком зол, чтобы поддаться влечению, а я чересчур напугана, чтобы ощущать его. Только это нас и спасло от немедленной консумации брака. Кайвин, нет, все-таки дракон не торопился нападать. Вместо этого он с болезненным напряжением всматривался в мое лицо. Изучал, будто видел впервые. Хотя, стоп, он и правда видит меня впервые. Вот такую, какая я есть на самом деле. Настоящую, неподдельную Раяну де Морге. Урожденную Альезу. Я затаила дыхание. И тоже в ответ вгляделась в дракона, пытаясь понять, что он думает обо мне. Моя внешность его отталкивает, вызывает неприязнь или ему нравится. Но ничего не могла разобрать за злостью, которая все еще преобладала в эмоциях Кайвина. Ее было так много, что она погребла под собой все прочее. «Альеза», — произнес он, скривив губы, — «какая насмешка судьбы!» «Надо же, не проклятый перевертыш, как нас обычно называют!» Но едва ли это хороший знак. Слишком много желчи было в голосе Кайвина. И все же я попробовала оправдаться. Приняла жалкую попытку достучаться до разума дракона. «Я не хотела становиться твоей избранной. Это не мой выбор, а твоего реликта», — напомнила я. «Мне все это тоже не нравится!» Лучше бы я молчала. «Не нравится?» — взревел дракон. «Думаешь, мне просто не нравится? Хочешь посмотреть, что такая, как ты, сделала с моим родом?» Я не успела ничего сказать. Впрочем, дракон не нуждался в моем ответе. Он дернул свободной рукой, я сжалась в ужасе. «Ударит?» Но вместо того, чтобы замахнуться в мою сторону, он потянулся к собственной шее. Нащупав цепочку с кулоном, рванул, что есть силы. Цепочка, тихо звякнув, порвалась, и Кайвин медленно опустил кулон на бортик фонтана. В тот момент, когда его пальцы разжались и контакт с кулоном был потерян, Кайвин изменился. Это случилось в одно мгновение. Только что передо мной стоял человек, а потом вдруг... О, ужас! Дракон! Или почти он! Мощные крылья за спиной заслонили свет. Сиреневые роговые отростки на голове внушали трепет своей остротой. Кайвин оборачивался прямо посреди внутреннего двора гарема. Я знала, насколько огромны драконы. Да он же меня раздавит и не заметит. Не помня себя от страха, я закричала и снова забилась в руках уже не совсем мужчины. Но на этот раз паникуя, а не сражаясь. Испуг был настолько велик, что затопил разум подобно черной волне. Под ней меня и погребло. Впервые в жизни я лишилась сознания. Сандрила, жрец, корона. Многое, включая собственные реакции, стало понятно, когда Кайвин увидел белокурые волосы Альезы. Все это время его водили за нос, насмехались за его спиной. Едва он это осознал, как случилось затмение. Солнце его разума заслонило ярость, настолько жгучая, что самому впору испугаться. Неужели круг замкнулся? Перевертыш в его замке? И не просто разгуливает по коридорам, а претендует на место в его постели. Злой, раздавленный осознанием, Кайвин в диком неконтролируемом припадке бросился на Альезу. Впервые Грифсу не удалось его образумить. Дух что-то кричал, мельтешил у него перед лицом, но Кайвин как будто не видел и не слышал его. Лишь много позже, после того, как девушка-перевертыш потеряла сознание у него на руках, и он передал ее стражам, Кайвин снизошел до разговора с духом. «Ты знал, с самого начала знал!» Кайвин не спрашивал, а утверждал. Грифс не оправдывался, только виновато прижимал уши к голове. Обман чужой, по сути, девицы не шел ни в какое сравнение с предательством духа реликта. Грифс знал, кто она такая. Не мог не знать. И все равно выбрал на отборе ее. Зачем? С какой целью? Что за злая шутка? «Если ты немного успокоишься и подумаешь, то поймешь, что она идеальный вариант», — осторожно произнес Грифс. Вот он и подтвердил свою осведомленность. С самого начала Кайвин чувствовал что-то не так. Он думал, что сходит с ума, но нет. Просто собственный дух все это время водил его за нос на пару с перевертышем. «Что ты собираешься делать?» — поинтересовался Грифс. Кайвина аж колотило от злости. Прямо сейчас он не мог и не хотел решать судьбу девушки. Для нее же будет лучше, если он все отложит. В противном случае прикажет бросить ее в темницу. «Замок запечатан магией, ей не сбежать», — ответил Кайвин. «Стражи доставили ее в покое и будут дополнительно стеречь. А я пока подумаю, как с ней быть». «Да что тут думать?» — не выдержал Грифс. «Она прошла 3 ступени из 6, половину пути, и чувствует себя прекрасно, надо продолжать». «Ты спятил? Хочешь, чтобы моей истинной парой стало это? Пустить грязную кровь перевертышей в наш род? Тебе напомнить, чем все обернулось в прошлый раз?» Рука Кайвина снова потянулась к шее, чтобы снять амулет, меняющий внешность. Он был один в своих личных покоях, можно не опасаться, что кто-то увидит. «Рассказать тебе, как тяжело жить в вечном страхе, что правда откроется», — прорычал Кайвин. «Если кто-то узнает, мне тут же придет конец, и всему роду вместе со мной. Ущербный дракон, не способный на полную трансформацию, не может править Валорией». «И в этом вы тоже похожи», — тихо заметил Грифс. «Вы оба прячете свою истинную сущность». «На все у тебя есть ответ», — фыркнул Кайвин. «Не ты ли в детстве рассказывал мне истории о коварстве перевертышей?» «Я совершил ошибку», — вздохнул Грифс. «Признаю, с тех пор я пересмотрел свои взгляды». «Похоже, я тоже ошибся», — криво усмехнулся Кайвин. «Снял не тот кулон». В который раз он потянулся к шее, на этот раз за шипом от короны. Его он носил, чтобы видеть духа. «Хочешь лишить меня голоса?» Грифс впервые удивился. «Что ж, твое право, но от этого ничего не изменится. Эта девушка создана для тебя, и ты дурак, если этого не понимаешь». «Хватит с меня твоих нравоучений. Я господарь, и мне решать, как все будет». Не сомневаясь ни секунды, Кайвин стянул кулон с шеи. Едва контакт с шипом прервался, дух исчез. Наступила благословенная тишина. Никто не поучал, не ехидничал, не лез с непрошенными советами. Почему он раньше этого не сделал? Хорошо же. Бросив цепочку с шипом на тумбу, он вернул на шею амулет Альезы. А вот его придется носить и дальше. Никто, даже собственный род, не примет ущербного дракона. Этот кулон изготовили по приказу его деда. Мать надела его на шею Кайвину, когда он был еще младенцем. С тех пор он с ним не расставался. Только благодаря ему их род до сих пор жив. Кайвин вернул себе нормальный облик, как раз вовремя в дверь постучали. После разрешения войти на пороге показался жрец. «Простите, что тревожу вас, господарь», — поклонился он. «Но что делать со второй избранной? Я про ту девушку, у которой нет метки. Она учинила уже 3 скандала, требует встречи с вами. Служанки отказываются ей прислуживать. Очень капризная девица. Может, ее того отпустить?» — предложил жрец таким тоном, словно хотел сказать «выгнать», но в последний момент сдержался. «Пока рано», — качнул головой Кайвин. «Сначала надо понять, как она и ее семья замешаны. Возможно, они состоят в сговоре с перевертышем». Жрец тяжело вздохнул. Пока Кайвин отдавал распоряжение, он все крутил головой по сторонам. Спальня выглядела не лучшим образом. Кровать смята, все в перьях. Неудивительно, что Мардук в шоке. В какой-то момент он вовсе наклонился и что-то подобрал с пола. «Оставь», — махнул рукой Кайвин. «Я вызвал слуг, сейчас все уберут. А ты лучше займись подготовкой к ритуалу». «Какому?» «К отказу от метки». Жрец вздрогнул от его слов. В его глазах мелькнул религиозный ужас. Он явно хотел осенить себя защитным знаменем, но сдержался. «Но ведь 3 этапа пройдено», — пробормотал жрец. «И ты туда же», — взревел Кайвин. «С каких пор приказы господаря обсуждают все, кому не лень? Иди и делай, что я велел, иначе назначу другого верховного жреца, более сговорчивого». «Как пожелаете, господарь». Жрец поклонился и попятился к двери. Когда он вышел, Кайвин устало рухнул в кресло и прикрыл глаза рукой. От резкого движения в воздух взмыли перья. Наблюдая сквозь пальцы за их неспешным кружением, Кайвин почти убедил себя, что поступает верно. Истинная пара — это не только единение тел, но и душ. Невозможно соединиться с той, кому не доверяешь. Самым верным выходом будет разорвать союз, пока не поздно. Все логично, решение правильное. Отчего же тогда так паршиво? Откуда это мерзкое сосущее ощущение в груди и что оно, дракон всех спали, означает?